Глава 64. «Жжет!» — скривился от боли Денис Гомельский. «Не затягивай туго, пережмешь кровь». В черном инфинити с затемненными стеклами сидели двое. Алекс Баюкин обрабатывал и перевязывал адвокату Гомельскому легкую рану на правом предплечье средствами из автомобильной аптечки. Когда Тарма Кильп бесследно исчез из закрытой квартиры, адвокат понял, что имеет дело с умным предусмотрительным преступником. Запасной путь отхода он нашел за раздвижной стенкой старинного шкафа и сам вовремя воспользовался им. Из двух пуль мстительного Алекса одна задела руку адвоката. Гомельский перебрался в смежную квартиру и затаился. Алекс почувствовал неладное и попытался уйти через главный вход, но дверь оказалась заблокированной. Ему пришлось сунуться в потайной лаз вслед за Гомельским. Адвокат воспользовался моментом, оглушил Алекса и забрал оружие. Затем состоялась нравоучительная беседа на тему «Ты можешь сдохнуть здесь, или я дам тебе еще один шанс», и помирившиеся соратники перебрались из квартиры в «Инфинити». «До свадьбы заживет», — ухмыльнулся Алекс, закончив перевязку. Гомельский, морщась, натянул поврежденный пиджак, чтобы скрыть кровавое пятно на рубашке. «Палить надо не с дуру, а когда я скажу», — предупредил адвокат Баюкина, прекрасно отдавая отчет, что связался с бешеным Алексом. Как раз потому, что контуженному капитану выстрелить в человека расплюнуть. Это качество он и намерен был использовать, чтобы решить собственные проблемы. «Мы квиты», — Алекс демонстративно дотронулся до макушки, по которой врезал адвокат. «Инфинити» по-прежнему стоял в обширном дворе на Ленинском проспекте напротив дома Кильпа. «Видишь женщину с телефоном», — Гомельский показал на Елену Петелину, разговаривающую по мобильному около патрульной машины. «Это следователь. Ее зовут Петля. Из-за нее у тебя проблемы. Петля, если вцепится, может посадить тебя пожизненно. Да-да, не сомневайся. Но я готов отмазать тебя при одном условии, если впредь будешь слушаться только меня и не взбрыкивать». «Отец сказал, что ты...» «Он сам виноват. Министры, главкомы под следствием, не то что генералы», — сорвался Гомельский, но быстро взял себя в руки. «Сейчас наша общая проблема – Тарма Кильп. Это он организовал махинации с квартирами и втянул в них твоего папашу. Он расплатился с ним редкими марками, а потом организовал кражу и подослал проститутку. Если Кильпа не станет, твой отец сможет все свалить на него». «Не станет», – уточнил Алекс. «А ты думал, зачем мы к нему сунулись? Мы его должны найти, допросить и…» Бесповоротное «убить» адвокат заменил на абстрактное «заставить замолчать». «В квартиру он вряд ли сегодня вернется». «Согласен. Поэтому ты должен узнать у своего папочки, где эстонец может осесть». «Отец не скажет», — покачал головой Алекс. «Он на тебя зол, велел отомстить». «Вот ты и соври. Скажи, что со мной поквитался, а Кильп свидетель». Гомельский в знак доверия вернул Баюкину пистолет Ярыгина и мобильный телефон. «Вместе мы сила. Я спасу тебя и генерала от петли, потому что у меня есть на нее удавка. Звони». «Что спрашивать? Где найти Кильпа? Иначе петля найдет его первой, и вам придется иметь дело с ней».